Глава 94. Сашка. Все выходные думал, перечитал кучу всякого бреда в интернете, курил и хлестал коньяк. Не так, чтобы много, старался сдерживаться, но пару-тройку рюмок выпил, чтобы не было настолько тошно жить. А читал я статьи на тему «Как принять неродного ребенка». Вычитал для себя неожиданное. Я как-то всегда полагал, что приемного ребенка необходимо любить, раз уж взял. Поэтому для себя я никогда не рассматривал вариант с малышом из детского дома. Откуда я знаю, смогу ли я проникнуться к чужому ребенку? И что же, если не полюблю, отдавать что ли обратно? Не по-человечески это как-то, лучше уж вообще не брать. А оказалось, что любовь — это не обязанность, и что если она не возникает, то не нужно себя винить. Значит, надо заботиться о ребенке и без этого чувства. Ведь ему в любом случае будет лучше в семье, а не в детдоме. Эта мысль меня очень приободрила. Если никто не требует от меня любви к ребенку Марины и Антона, может получится просто быть ему отцом? Заботиться о детях я умею. Вариант отвернуться от Марины с ее беременностью я даже не рассматривал. Хотя в глубине души не скрою, немного хотелось просто на все забить и сказать: «Слушай, что ты от меня требуешь? Это ваш с Антоном ребенок. Вот и разбирайтесь, что вы будете с ним делать, а я умываю руки». Но смог бы я уважать себя после подобного? Маловероятно. Потому что Марина запуталась, растерялась, она саму себя закопала от боли из-за моих поступков. Наделала целую кучу ошибок, и да, разгребать их теперь погроб жизни. Но если я отвернусь, не факт, что она сможет разгрести, а если еще и родители мои узнают, моральный прессинг нехилый начнется. И Маринка в итоге наверняка пойдет на аборт, а потом погрузится в депрессию. И кто же пострадает больше всего из-за ее депрессии? Конечно, наши девочки. Нет, я не мог позволить, чтобы ситуацию, которую создали мы с Мариной, ударила по Вике и Даше. Да и Марину оставлять наедине с этой бедой не хотел. Злился на нее ужасно, мечтал встряхнуть хорошенько и затащить к какому-нибудь хорошему психологу, но бросать не желал. Наверное, потому что я все равно любил ее.